Они рассыпаются по полу. «Возьми, я плачу за его невинность. Мне было хорошо, а это чего-нибудь достоит. Я насытилась. Давай собирай плату, дерьмовая бандерша. Меня тошнит от тебя». Перпету оставит подсвечник, входит в комнату, присаживается на корточке, подбирает деньги. С пола доносится ее голос, гнусавый, смягченный, примирительный. «Тебе бы следовало усыновить обоих мальчиков». «Усыновить? Как своих сыновей?» Тиета, сев снова на кровать, смотрит на Перпетую, ползающую на четвереньках, подбирающую и прячущую банкноты. «Вот чего тебе хочется. Пусть они станут моими единственными наследниками, не так ли? Не важно, что я буду матерью своего любовника. Это ты уж слишком». При виде ее, шарящей под кроватью в поисках какой-то затерявшейся там бумажки, с обвисшей грудью, раскачивающейся под ночной рубашкой, с распустившимся пучком на голове, волосы спадают на искаженное лицо святоши, Тиету охватывает чувство изумления и жалости, смешанные со злостью. «Чертова баба! Она на все способна ради сыновей!» Перпетуа поднимается с вытаращенными глазами, сжимая в руках банкноты. Шум ключа в двери, легкие шаги по коридору. Перпетуа пытается привести себя в порядок, засовывает деньги в карманы юбки, чтобы другая бесстыдница, возвращающаяся после греха, каждый вечер она приходит все позже, чтобы та не заметила случившегося. Обнаружив движение и свет в спальне, Леонор входит. «Добрый вечер, дона Перпетуа!» Та объясняет. «Мы тут беседовали», — берет подсвечник. «Завтра продолжим разговор, сестра». Если Тиета думает, что поставила точку в деле с этими деньгами, ах, как она ошибается! Как не знает свою старшую сестру! Перпетуа хочет и должна добиться получения бумаги, заверенной в нотариальной конторе, никак не меньше. Она уже почти вышла из комнаты, но поспешно возвращается подобрать замеченный банкнот около шкафа. «Должно быть, там есть и еще. Она вернется завтра, до того, как Араси выметит комнату». Леонора начинает скорбным голосом. «Мамочка, ах, мамочка, бедный Асканио, бедняга в отчаянии!» На рассвете козлиный дух продрал глаза там, где Кашаса свалила его с ног накануне вечером, на пороге кинотеатра Тупи. Тут он и укрывался от дождя и ветра. Поднявшись, он побрел к глубокой яме. Когда переходил площадь главной церкви, ему бросилось в глаза какое-то движение у дверей дома Терто. Выпивоха задержался, чтобы посмотреть, кто это так рано спешит выйти из дома. Ведь Терто, преданный муж Эдны, любит долго спать утром в своем гамаке, висящем на балконе. Каково же было изумление козлиного духа, когда он узнал в гражданине, одетом в старые брюки Терто, семинариста Рикардо. Дона Эдна в одной рубашке, повиснув на шее у парня, прощается, целует его. Штаны Терто страшно узкие, видимо, малы ему. Зачем он их надел? Он же был в сутане, когда козлиный дух встретил его направляющимся к оврагам у реки с девчонкой, живущей в пансионе Зулейки. Ранее видел его в брюках и спортивной рубашке, входившем в запретную дверь Карл. Это случилось не более 4 дней назад. В сутане его заметил еще и накануне, поднимавшимся по лестнице на колокольню, чтобы утешить непослушную старую деву. Не говоря уж... Рикардо проходит через сад на площади. Тесные штаны не позволяют ему бежать. Он стучится в дверь черного хода, а Россия открывает... Не может удержаться от смеха. Сеукардо такой забавный. Ах, какой красивый молодой человек. Придет день, он, Бог даст, должен будет обратить на нее внимание. Он входит, надевает сутану, укладывает чемодан. Вдруг чувствует, за ним наблюдают. Он поднимает голову. В черной одежде, с четками в руке, Перпетуа, собравшаяся идти в церковь. С угрожающим видом, готовая обвинить и наказать, на лице негодование и годливость, глаза мечут молнии, пронизывающий душу шепот —